спит. Мне бы хотелось, чтобы пресса оставила нас в покое. Но, увы, боюсь этого не дождаться. Мне кажется, у нас есть враги, и они не упустят возможности нанести нам удар. Я сожалею об этом». Начальник Томас оказался расстроенным. «Мне хотелось бы гарантировать вам большую защиту». Суперинтендант натянуто улыбнулся. «Благодарю вас, сэр. Я вполне понимаю те огорчения, которые мешают вам это сделать, как мешали бы каждому на вашем месте. В подобных случаях не может быть таких гарантий». Так оно и было. Пит поговорил с каждым, кто мог ему что-либо сказать о семье Фитцджеймсов, и с каждым, кому они случайно или намеренно причинили зло, и кто мог помышлять о мести. Он опрашивал людей в частных беседах и официально, и немало узнал о богатстве Фитцджеймса и его финансовой империи, об истории и способах ее создания. Все говорило о безжалостности этого человека. Для него не существовало понятий дружбы и порядочности, но все его поступки и действия оставались в рамках закона. Свои долги он отдавал в срок, не днем позже, сам же редко давал деньги взаймы, а если делал это, то требовал возврата в срок всей суммы до последнего фартинга. Агастас был холодным и бездушным человеком, но умел нравиться женщинам, и в обществе поговаривали о его любовных связях. В своем кругу он не был исключением, поэтому скандалов, а тем более случаев разводов, не возникало. Ничья репутация пока не пострадала. Как и предсказывал Корнуоллис, пресса заняла самую крайнюю позицию. Костиган стал почти народным героем, жертвой некомпетентности и продажности полиции, чьи действия, как теперь открыто говорили, были ошибочными. Имя Пита повторялось очень часто, и кое-кто даже утверждал, что он повинен в подкинутых уликах, на основании которых был повешен Альберт, и что он же утаил улики против другого подозреваемого, человека знатного и богатого, способного купить себе право неприкосновенности. Единственной защитой против этой клеветы было опровержение, но Томас не мог себе этого позволить. Шел третий день расследования второго убийства. После полудня суперинтендант сидел в своем кабинете на Боу-стрит. В дверь внезапно постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел Джек Редли. Судя по одежде, он пришел прямо с заседания парламента. На его приятном лице лежала тень усталости и забот. Плотно прикрыв за собой дверь, политик выбрал один из стульев и сел. «Плохи дела, Томас», — произнес он. «В палате сделан запрос. Было немало всего сказано, сам догадываешься». «Представляю», — неохотно кивнул Пит. «У полиции много недоброжелателей». «У меня тоже есть недруги», — ответил Джек. «И некоторые из них вдруг оказываются там, где ты их совсем не ждешь». «Узкий круг», — не колеблясь, высказал предположение суперинтендант. В свое время ему тоже предлагали стать членом этого тайного общества, но он отказался. Это ему еще припомнят, как и разоблачение неприглядных дел кое-кого из членов круга. «Не обязательно они», — ответил Редли, и его голубые глаза округлились. Его обычной беспечной манеры и легкой насмешливости как не бывало. Тени тревоги легли на лицо Джека. Он откинулся на спинку стула, но по-прежнему остался весь внимание, тело его было напряжено. «Если бы было все не так серьезно, то забавно было бы посмотреть, как они начнут метаться, не зная, на какую сторону им встать. Те, которые числят себя друзьями Фитцджеймса или побаиваются его, окажутся на твоей стороне, как бы ты им ни был неприятен. Другие же, которые по разным причинам не желают видеть хаоса, созданного по вине полиции или же судебной ошибки, не зная, кого еще винить, будут пока хранить молчание». «Так кто же сейчас открыл рот?» — спросил Пит, не скрывая иронии. «Враги Фитцджеймса настолько могущественны, что могут и не бояться его. Возможно, именно там мы найдем убийцу. Или хотя бы того, кто подбросил вещи молодого Фитцджеймса туда, где мы их нашли». «Нет», — не колеблясь, ответил Джек, В голосе его звучала уверенность. «Боюсь, твоими самыми горластыми врагами окажутся те, кто верит в то, что Костиган несправедливо обвинен, и что все это дело рук вновь назначенного суперинтенданта, который уполномочен вести дела, имеющие политические последствия. Он послушен хозяевам, и поэтому сделал козлом отпущения маленького человека из Ист-Энда, чтобы защитить бездельника и распутника, да еще джентльмена голубой крови. Поэтому имя Фитц-Джеймса не попало в газеты. О нем никто не упоминал, и, боюсь, лишь очень немногие знают, кто находится под подозрением». «Откуда тебе известно, что кого-то подозревают?» — спросил полицейский. «Все знают о тебе, Томас. Все знают, почему тебе поручили это дело как политический и социально опасный случай. Если это всего лишь банальное убийство на семейной почве, иными словами, если подозревать можно только Костигана и ему подобных, зачем тогда позвали тебя? Да еще в тот же вечер, когда было совершено убийство». «Пит должен был предвидеть это. Все было достаточно очевидным». «Собственно говоря», — Редли вытянул ноги и скрестил их, — «очень немногие знают, кто в этом замешан, но ползут всякие слухи. Думаю, Фитц-Джеймс-старший вспомнил кое-кого из своих должников, поэтому самые неожиданные люди вдруг встали на защиту действий полиции». Он брезгливо поморщился. «Забавно видеть, с каким удовольствием они вынуждены защищать ее. Но это их единственная возможность не потерять лицо в глазах либерально настроенной части общества, взволнованного казнью». Томас ошеломленно смотрел на свояка. «Тот факт, что люди, не жалующие Пита и не согласные с ним, вынуждены теперь защищать его, и что те, кто симпатизировал ему, резко осуждают его, показался суперинтенданту горькой иронией судьбы». «Сомерсет Карлайл в этом случае является исключением», — с неожиданной улыбкой произнес Джек. «Он убежденный либерал и защищает тебя без всяких угрызений совести и в ущерб своей политической репутации». «Я думаю, ты знаешь почему?» Это было светлым лучиком воспоминаний в нынешней нелегкой обстановке. «Да, знаю», — ответил Томас. «Я оказал ему услугу несколько лет тому назад. Довольно нелепый случай на Resurrection Row. Он поступил, как ему подсказывала совесть. Но боюсь, что никто тогда, кроме него самого, так не думал. Он немного старомоден, но не изменяет своим убеждениям. Мне всегда нравился Сомерсет Карлайл. Я очень рад, что он на моей стороне, независимо от того, удастся ли ему помочь мне или нет». Пит заметил, что улыбается, хотя и сам не знал почему. Возможно, от того, что представил себе, как протянулась странная, невидимая, но прочная ниточка верности и связала одну трагедию с другой. На мгновение в голове суперинтенданта мелькнула мысль о том, чтобы сказать Джеку, что Эмили тоже не верит в виновность Финли Фитц-Джеймса, но, подумав о тех вопросах, которые неизбежно за этим последуют, но на которые лучше всего пока не отвечать, во всяком случае сейчас, полицейский промолчал. «Боюсь, во дворце тоже царит недовольство», — задумчиво сказал Редли, глядя на свояка. «Кто-то, наверное, уже доложил королеве». «Разве это имеет значение?» — удивился суперинтендант. «Не знал, что ты столь наивен в политике, Томас. Королева не вмешается, но любое упоминание ее имени может все изменить. Сразу же будет послана куча людей, суетящихся и мешающих, строящих из себя бог знает каких авторитетов. Все станет значительным и осложнится еще больше. И к тому же даст многим свободу высказывать свое личное мнение. А это лишь подольет масло в огонь и подстрекнет репортеров газет еще больше, словно они и без этого мало наделали шума. Мне не казалось, что 2 года назад люди были готовы к террористическим действиям», — осторожно напомнил Пит. «Тогда был всеобщий гнев, но не более». «Так и сейчас», — согласился Джек. «Гнев и масса домыслов и слухов, а еще коррупция в политических кругах и в полиции». Он изменил позу и наклонился вперед. «Мне очень жаль. «Возможно, мне вообще не следует говорить тебе этого, однако молчание все равно уже ничего не изменит, а ты, не будучи предупрежденным, лишишься даже самой малой возможности защитить себя». Слегка смущенный политик посмотрел полицейскому в глаза. «Что бы там ни было, Томас, но я не верю, что ты мог в такой степени ошибиться в своих суждениях. К тому же я чертовски хорошо знаю, насколько ты честен. Мы всегда склонны заблуждаться и видеть то, что нам хочется видеть, но ты меньше всех страдаешь этим недостатком. И потом, насколько я помню, ты никогда не пользовался чужим несчастьем ради личной выгоды». Прежде чем Пит нашелся, что ответить, Джек уже встал и, шутливо отсалютовав, покинул комнату. В это утро Шарлотта приняла, наконец, решение и, собрав детские вещи, отвезла Дэниела и Джемайму к бабушке. Она сделала это отнюдь не потому, что решила таким образом бежать от сложившейся ситуации, наоборот, она хотела попробовать изменить ее. Если ее сестра знает Талулу Фитт-Джеймс, встречается с ней в свете, посвящена в тайны этой девушки и пользуется ее доверием, то все это действительно может помочь Томасу. Но для успеха миссис Питт нужно свободное время и постоянная готовность к тому, чтобы что-то делать. В этой ситуации она не сможет заботиться и думать только о детях. Кэролайн радушно встретила дочь и внуков, но не скрывала своей тревоги. После ее брака с Джошуа Филдингом в ее доме, казавшемся таким знакомым Шарлотте, многое изменилось. Дом был похож на старого друга, вдруг переменившего одежду и манеры. Изменилась и его хозяйка. Она с удовольствием избавилась от условностей, внушенных ей с детства, но тут же приобрела новые. В убранстве и жизни дома, в котором выросла Шарлотта, также произошли изменения. Респектабельность исчезла, прислуга, полная собственного достоинства и неизменно поддерживающая заведенный порядок, тоже. Пока губы миссис Питт улыбались явному счастью матери, сама она невольно испытывала немалое сожаление. В старом порядке, царившем в доме, была какая-то надежность, защита. Он был родным и знакомым, полным воспоминаний, в большинстве своем счастливых. Теперь со спинок кресел исчезли кружевные салфетки. В детстве Шарлотта всегда над ними посмеивалась, но они являлись частью традиции, символом схожести интерьеров всех таких домов и частью их уюта. Инстинктивно миссис Питт обвела глазами стены в поисках темных и скучных натюрмортов, подаренных отцу его любимой теткой. Он терпеть их не мог, да и вся семья тоже, но их берегли как знак уважения к тетушке Мод. Теперь этих картин тоже не было. Исчезла и отцовская трость, стоявшая в прихожей в подставке для зонтов. А почему бы ей не исчезнуть в конце концов? Зачем ее хранить? Надо было давно подарить кому-нибудь, сразу же после смерти отца. Но тогда этого почему-то не сделали. Тем не менее, все это причиняло необъяснимую боль, словно что-то было вырвано с корнем, что-то бесповоротно разбито. В доме появилось много незнакомых вещей. Например, в холле стояла китайская ваза на подставке, хотя Кэролайн не любила китайские безделушки и считала их дурным вкусом. Кроме вазы, Шарлотта увидела также красную лакированную шкатулку и рядом с ней несколько театральных программок. Шелковая ткань яркого цвета была небрежно брошена на крюк вешалки. В этом не было ничего необычного и все же казалось странным. «Как ты?» – озабоченно спросила миссис Филдинг, глядя на дочь. Она быстро обняла и прижала к себе внуков и тут же отправила их на кухню, где детей ждали торт и молоко. Ей хотелось с глазу на глаз поговорить с Шарлоттой. «Я видела газеты. Это ужасно и так несправедливо», — с невеселой гримаской сказала она. «Хотя, выйдя замуж за еврея, я уже не удивляюсь скоропалительным суждениям, как прежде, и знаю, какими нелепыми могут быть слухи. Раньше для меня всегда было важным, что подумают и скажут обо мне люди. Теперь же я чаще всего поступаю так, как мне хочется, и стараюсь оставаться сама собой. Иногда я чувствую себя отлично, но порой меня охватывает страх, и я боюсь все потерять». Шарлотта с удивлением смотрела на мать. Она никогда не думала, что та осознает свою уязвимость и теперь тщательно рассчитывает свои шаги, если они связаны с риском. Она думала, что любовь матери к Джошуа затмила все, и что Кэролайн не задумывалась над тем, какова будет ее цена. Но дочь ошиблась. Миссис Филдинг отлично все понимала. Она сознательно сделала свой выбор и знала цену риска. Возможно, теперь она лучше поймет беспокойство Шарлотты и ее страх за Пита. Ее мать никогда не верила, что они с дочерью могут быть в чем-то похожи, и тут она, пожалуй, ошибалась. Просто они были людьми разных поколений, со своими ценностями и опытом, но в их характерах было больше того, что сближало, а не разделяло их. На мгновение миссис Пит даже забыла, какие собиралась привести причины своего прихода к матери. «Ты не откажешься присмотреть за Дэниелом и Джимаймой несколько дней, мама?» — прямо спросила она, следуя за хозяйкой в старую знакомую гостиную. «Я не решаюсь оставить их дома. Грейси могла бы присмотреть за ними, но она так озлобилась против всех, кто критикует Томаса, что готова ввязаться в драку прямо на улице, особенно если кто-то напугает или обидит детей, и я не смогу вовремя остановить ее. К тому же несправедливо требовать от Грейси, чтобы она успокаивала малышей, тогда при них будут говорить ужасные вещи об их отце». «А где ты будешь в это время?» — просто спросила Кэролайн, и выражение ее лица говорило о том, что Шарлотта может не сомневаться в ее готовности помочь. Миссис Филдинг села и жестом указала дочери на стул. «Эмили знакома с сестрой человека, который, как считает Томас, замешан во всем этом», — пояснила миссис Пит, примостившись на краешке стула и мало заботясь о том, что помнутся юбки. «Во всяком случае, об этом знает семья подозреваемого и его враги. Я должна сделать все, чтобы помочь Томасу. Сидеть дома и только сочувствовать ему я просто не могу. Мама, на него ведется ужасная атака со всех сторон. Либеральные писатели и политики, люди, которые, казалось бы, должны были поддерживать его, поскольку он разделяет их убеждения, обвиняют его в коррупции». Шарлотта слышала свой голос, он становился все громче, но она не могла совладать со своими чувствами. «Распускают слухи о том, что он обвинил и послал на виселицу Костигана лишь потому, что хотел успокоить перепуганную общественность, помнящую об убийствах Вайтчепеле 2 года назад, и даже не разобрался, убийцу ли он поймал или невинного человека. Говорят, что по сути расследование должно было вестись против молодого джентльмена из богатой семьи, который имел обыкновение посещать проституток, вместо того, чтобы отдавать предпочтение дамам своего круга. Властям, мол, безразлична судьба бедных классов, лишь бы не было скандалов в высшем обществе. Если...» «Я знаю», — прервала ее Кэролайн. «Я знаю, дорогая. Все это я прочла в газетах. Ложь, глупая и несправедливая. Но разве ты ожидала другого?» «Я...» Молодая женщина наклонилась вперед, поставила локти на колени и подперла ладонями подбородок. Здесь, в этой хотя и изменившейся, но по-прежнему родной обстановке, ей вспомнилось, как она впервые встретилась с Томасом и как он, разозлив ее, научил думать. Потом, даже будучи в гневе, миссис Пит ловила себя на том, что не может чувствовать неприязнь к этому человеку. Он открыл ей новый мир, заставил испытать иную боль и радость, отличать реальность от спасительных мечтаний, в которые она нередко погружалась. Теперь ей трудно смириться с тем, как Томаса обливают грязью, как на него клевещут и как разрушают все, что он с таким трудом создавал. И делают это люди, считающие, что они отстаивают принципы справедливости и сострадания. Благие пожелания, направленные во зло. «Впрочем, это уже не имеет значения», — сказала Шарлотта, пытаясь унять боль в горле, которая душила ее. «Я ничем не могу помешать этой травле. Но вместе с Эмили я могу попасть в дом Фитцджеймсов и узнать о них то, что не смог узнать Томас. Я сейчас же поеду к Эмили». «Конечно», — согласилась Кэролайн. «Я сделаю все, чтобы детям было у меня хорошо. Мне не надо просить тебя быть осторожной?» «Нет, не надо», — ответила ее дочь. «А на моем месте ты бы была осторожной?» «Не думаю». Улыбнувшись, миссис Пит поднялась и обняла мать. Выйдя на улицу, она стала искать Кэп. Шарлотта меньше всего собиралась думать о собственной безопасности, но твердо решила тщательно проверять всю информацию, какая станет ей доступной, и отныне взвешивать каждый свой шаг в ее поисках. «Конечно!» — воскликнула Эмили, как только Шарлотта обратилась к ней со своей просьбой. Покинув дом матери, миссис Пит тут же направилась к сестре. «Но если мы хотим разузнать что-то важное, то должны повидаться не только с Талулой, но и с Финли тоже. Лучше всего пойти к ним сегодня под вечер, когда он возвращается домой из министерства. Хотя понятия не имею, как долго он засиживается на своей работе. И сделать это надо до того, как он успеет переодеться и уйти на весь вечер». «Да, пожалуй, ты права», — согласилась Шарлотта, хотя и трудно было совладать с нетерпением. «Мы должны найти убедительные доказательства того, что Финли был на этой злополучной вечеринке», — напомнила она сестре. «Если удастся доказать его непричастность к первому убийству, можно будет доказать и то, что Томас не занимался им, потому что знал, что Финли невиновен». «А уж каков Финли Фитцджеймс, плох он или хорош, это к делу не относится». Сестры сидели в малой гостиной. Эмили больше всего любила эту комнату с окнами, выходившими в сад, с темно-зеленым, как мох, ковром на полу и желтыми гардинами. В ней всегда было уютно и тепло, независимо от того, был день солнечным или пасмурным. На низком столике из розового дерева стояла ваза с хризантемами. «Далее», — продолжила за сестру миссис Редли, — «нам предстоит найти убийцу этих двух женщин. Возможно, они жили недалеко друг от друга, и у них могли быть общие знакомые». Она на мгновение подавила страх перед тем, что они задумали, и прикусила было губу, но вместе с тем была довольна, что теперь может разделить этот страх с Шарлоттой. «Ты думаешь, это еще один маньяк, Эмили?» — спросила та. «Пока трудно сказать, но вполне возможно», — с нервной улыбкой ответила младшая из сестер. «Прежде всего необходимо снять подозрение с Финли, а для этого мы должны подкрепиться ланчем. За ним мы и обговорим свой план, а также решим, кому что говорить. Лучше набраться сил, голод не лучший советчик». Они прибыли на Девоншир-стрит в начале пятого. Талула приняла их в своем будуаре, маленькой гостиной для приема дам. Она обрадовалась визиту Эмили, но, увидев с ней незнакомую женщину, тут же насторожилась. «Это моя сестра Шарлотта», — познакомила их миссис Редли. «Надеюсь, ты не возражаешь, Талула, что я привела ее с собой? Она очень умна и изобретательна, и я подумала, что она сможет помочь нам решить нашу дилемму. Сестра уже знакома со многими сторонами этого дела». Мисс Фитцджеймс выглядела явно напуганной. Она никак не ожидала, что подруга посвятит в их тайну кого-нибудь еще. Но Эмили, словно не замечая ее растерянности, продолжала с невинным видом. «Настало время привести все доказательства и покончить с этим». Она сочувственно покачала головой. «Тебе придется признаться, что ты была на той чертовой вечеринке и видела там Финли». «Да никто мне не поверит». В отчаянии воскликнула девушка, нервно бросив взгляд на Шарлотту, а затем снова перевела его на миссис Редли. Все трое уселись в небольшие с цветастой обивкой кресла, однако Талула почему-то неудобно примостилась на краешке своего. «Ведь я уже давала показания», — протестовала она. «Если бы в этом был какой-то толк, я бы сказала все с самого начала». «Ты думаешь, что я не помогла бы ему? Неужели ты такого плохого мнения обо мне?» Глаза ее блестели, словно от готовых брызнуть слез, руки были судорожно сжаты на коленях. Шарлотте невольно показалось, что что-то сказанное ее сестрой обидело девушку, или что с ней произошло что-то еще плохое до их прихода. По сути, они с Эмили очень мало знали о Талуле, да и о Финли тоже, и еще меньше о тех беспокойных эмоциях, которые скрывались под маской светской вежливости и привычки, когда обитатели этого дома общались между собой. Они привыкли делить повседневные заботы, помнили о традиции и своем положении в свете, и как будто бы знали друг друга, и все же, видимо, плохо понимали, что же главное в их общении и что может причинить им боль. Миссис Редли тщательно подбирала слова, чтобы ни в коем случае не усугубить и без того сложную ситуацию. «Я думаю, ты просто боишься за брата, потому что любишь его», — наконец сказала она. «Я бы тоже боялась». «Я люблю свою сестру и сделала бы все, чтобы спасти ее от несправедливого наказания». Эмили виновато улыбнулась. «Я бы даже попыталась сделать все, чтобы ей смягчили обвинение, если уж на то пошло. Моя сестра тоже бы сделала это для меня, и она это уже доказала». Миссис Редли ласково посмотрела на Талулу. «Но поскольку я ее очень люблю, я не смогла бы быть объективной и рассуждать так же здраво, как если бы речь шла о ком-то другом, а не о столь близком мне человеке». Высказавшись, она ждала ответа, глядя на мисс Фитцджеймс. Та уже заметно успокоилась. «Конечно, я прекрасно все понимаю. Это как страшный кошмар. В последнее время я просто перестала быть сама собой». Она посмотрела на Эмили так, словно хотела сказать ей, что ничуть не преувеличивает, и что это сказано не для красного словца, а точно передает ее состояние. И миссис Редли поняла ее. «И кем же ты была?» — спросила она вполне серьезно. «Кем-то более праведным и добродетельным», — ответила Талула, сама неуверенная в том, говорит она серьезно или шутит. «Кем-то, кто забыл о вечеринках и пустом времяпрепровождении, кого больше не интересуют дорогие наряды». Она вздохнула. «Кем-то действительно очень скучным. Я пыталась стать хорошей, а получилось, что стала просто занудой. Почему для того, чтобы стать хорошей, надо выучить целый список запретов? А ведь то, что запретно, это все, что есть в жизни интересного. Быть добродетельной — это значит быть глупой, серой». «Добрые дела бывают скучными», — ответила Шарлотта, вспомнив, как что-то подобное говаривала тетушка Веспасия. «А вот быть добрым не скучно, потому что здесь в жизнь вторгаются чувства, любовь к тому, что делаешь, и далеко не всегда это бывает бесцветным и скучным. А вот эгоизм в конце концов действительно сер. Сначала словно не замечаешь этого, но когда начинаешь понимать, что человек в сущности занят только самим собой, отдает предпочтение не тому, что необходимо вам, а тому, что удовлетворяет только его прихоти, вот тогда и видишь, какая это человеческая потеря. Это и есть встреча с серостью. Трусость тоже сера. Когда ты в опасности и видишь, как тебя вдруг покидают все, и, увы, все они пытаются внушить вам то, во что вам самой хочется верить, не раскрывая вам глаза на то, что правда, а что ложь. Щедрость души, отвага сердца, радостный смех, честность — вот по-настоящему яркие тона жизни». Талула улыбнулась. «Вы говорите так, будто сами искренне верите в это. Моя мать теперь считает, что я пытаюсь таким образом восстановить пошатнувшуюся в свете репутацию. Отец решает, что я становлюсь послушной. А Финн просто ничего не замечает. Вот и все». «А это так важно?» — спросила Эмили. Мисс Фитцджеймс пожала плечами. «Нет, не очень». «А Яга?» — продолжила допытываться миссис Редли. Девушка попыталась рассмеяться, но это у нее не получилось.